Глава 31. Погонщик сидел на поваленном дереве, слушая наперебой болтающих рейдеров. Вопрос был простым. Как можно попасть в стаб? Название удалось вычленить из болтовни. Холмогоры. Рейдеры, коих было двое, и рады бы помолчать, но элитник с Рубером, что аккуратно держали их за шеи, к тишине никак не располагали. Третий рейдер начал артачиться, угрожать. А толку? Лежал сейчас в траве, голова отдельно. Там сначала патрули будут, незамеченным никак. Ага, потом танки врытые, брызжа слюной перебил второй. Дальше бетонный лабиринт, скрытые огневые точки. Да что ты человека путаешь, встрял первый. Надо с северной стороны заходить, там скала. Незаметно можно подойти. А за ушки? Ты его под монастырь хочешь подвести? Рейдеры начали спорить, и Сухмету надоело слушать. Раздался спаренный хруст костей, подергивающиеся тела попадали на землю. Главное он узнал. Стаб не из слабых. Главу зовут Чернокнижник, клокстопер с большим шагом. Каким именно, болтливые рейдеры не знали. Население не меньше 5000. Большой гарнизон охраны. Стены высокие. Несколько месяцев назад это стало бы непреодолимым препятствием. А сейчас... Сухмет задумался. Можно потратить время и силы на сбор небольшой армии, устроить осаду. В том, что получится, он нисколько не сомневался. Но вот чего это будет стоить? Потери лучших слуг? Стаб средних размеров имеет неопределенное количество огневых точек, средства связи, в конце концов, как технические, так и человеческие. Узкозаточные дары тоже исключать нельзя. Пройдет немало времени, прежде чем получится продавить оборону. А тут может случиться неприятность в виде подмоги от соседей. Такой расклад Сухмета не устраивал. Где он найдет второго рубаку? Первый слуга превратился в настоящего монстра, элита чистой воды. К тому же умело управлял подчиненными. Еще есть медведь. Это косолапое чудовище лишь чуть отставало, но и на него без страха не взглянешь. С потерей таких кадров Сухмет мириться не готов. К тому же, со слов покойных рейдеров, на юго-западе есть стабы послабее, прибыль с них, соответственно, меньше, как и риски. План прост и использовался, наверное, со времен возведения первых крепостей. Окружить, осадить и потребовать выкуп. По сути, обычный рэкет. Если в те времена брали самыми красивыми девственницами и золотом, может, и оружием, то Сухмету требовалось кое-что размерами поменьше, а по цене же превышающие дары древности в десятки, а то и сотни раз. Сила, которую Сухмет успел прочувствовать, заключалась в маленькой белой жемчужине. Эта непростая во всех отношениях драгоценность добывалась из совсем уж жутких чудовищ. Парень не имел понятия, где искать этих тварей, и не горел желанием открывать сезон охоты. Есть способ проще. Окружил, осадил, пяток жемчужин, и стаб свободен. Его путь лежал на юго-запад. «Здравствуй, жопа, Новый год! Опять эта елка!» «Это не елка», — подметила Кира. «Кнутовая нора. Их все больше становится». «Веселый говорил, что эти норки в итоге весь стикс сожрут», — добавил Кеннер. Манящая воронка, не такая большая по сравнению с той, что я видел последней, устроилась в нескольких метрах от черноты. «Странно. Имба не знает». Подросток уставился на меня веселым взглядом. Даже переход через черноту не особо сказался. Попутчики расселись, отдыхая. Получилось что-то вроде полукруга. Я потянул лапу к манящему сиянию. «Эй, не вздумай!» — предостерегла Кира. «Руку сожрет за 5 секунд!» Непроизвольно убрал. «Вот что тебя смутило», — заметил Кеннер. «Кнутовая нора на стабе». «Все верно. Это стаб», — ответил он на вопросительный взгляд Киры. Я и сам прислушался. В нескольких километрах от нас стояла старая деревня. Не знаю, почему возникла такая ассоциация. Наверное, из-за заявления Кеннера. Но главное, почему я ее увидел? Почти вырубленный лесок. Среди пеньков торчали редкие деревья, в основном кусты. Где-то там затерялась избушка. Судя по запустению и скрипу ставни, хозяев давно нет. «Пошли! Зараженных не вижу!» Наша команда двинулась, вискарь убежал вперед. «Вроде стаб. а попадались кости животных и даже коровьи лепешки, указал на одну из них Кире. «Тут не один кластер». «Как минимум три», — сказал я. «Стаб прямой и длинный, как палка. С двух сторон к нему прилегают другие. Получается крест». В этот момент гавкнуло настолько фундаментально, что даже воздух завибрировал. Вспомнив про вискаря, я сорвался с места. Картинка нарисовалась неприятная. Мой оквазевший кореш нарвался на местного хозяина, судя по виду которого не скажешь, что человек. Чертов зараженный пес! Размеры я оценил, добежав до места. Здоровенная окостеневшая тварь не меньше 3 метров в холке кидалась на бесстрашного вискаря и тут же отступала. «Ургав!» Отскочив назад, тварь совершила неожиданный маневр, улеглась на землю и, растопырив передние лапы, принялась провожать мельтешащего вискаря поворотами огромной башки. Смотрелось смешно, как моська перед слоном. Вот только наш слоник плотоядный. Я же встал, не зная, как поступить. Зараженная псина, отмахавшая до размеров динозавра, агрессии не проявляла. Создавалось впечатление, что она просто территорию защищает. За ее спиной находился раскрытый гараж под грузовые машины. Пол завален шкурами, костями и воняло соответственно. Глядя на рогатые черепа буренок, я начал соображать. Получается, пес, не самый гениальный представитель своего рода, чертов везунчик. Обратился на стандартном кластере при коровнике, где люди, возможно, и были, хотя вообще непонятно. Зная этот мир, может и не быть. Ясно одно, что возлюбленный Стиксом Бобик начал отъедаться. Здесь моя фантазия притормаживала. Вцепился одной в ляжку. Коровы — животные миролюбивые, но и копытом может долбануть. Возможно, телят начал драть. Так что, думаю, первый бой был тяжелым. Короче, подрос Бобик и постепенно сожрал целое стадо. Пришла перезагрузка, и все по новой. Фишка в том, что наша собачка других зараженных не встречала. Это отчетливо видно по поведению. Как была простой псиной, так и осталась. «Вискарь, к ноге!» — отдал команду. Надоело мебелью стоять. Пес послушался. И вах! Меня заметили. «Гав! Гав! Гав! Гав!» Облезлый хвост трубой, зубы ощерены, шавка чистой воды. Про таких говорят, если лает, то не кусает. «Сидеть!» — гаркнул и сам чуть не оглох. Неудивительно, что подействовало. Исчадие местного ада уселось на облезлый зад, став выше меня на 2 головы. Хвост вилял, раскидывая коровьи черепа. И непонятно, служит или бесится. Не знаю, чем бы это закончилось, и команд-то я других не помнил, но в этот момент пахнуло кисляком, за спиной грохотнуло. Жуткая псина сорвалась с места, обдав меня вонью. Вискарь проводил ее глубоким рычанием. «Ну как, договорился?» Сбоку пристроилась Кира. «Это же элита! А ты, чахленький Рубер, как?» «Не знаю. Может, при жизни сукой была. У меня с ними ладилось». Девушка вперила в меня уничтожающий взгляд. Я посмотрел назад. Невысокий лесок, мелкие березки, но дорожка проторена. Дальше — стена тумана. Элитник лежал на брюхе, мордой к перегружающемуся кластеру, готовый сорваться в любой момент. На нас ноль эмоций. «И что делать будем?» Наш знахарь криво улыбался, глядя на нетипичную для Стикса картину. «Что-что? Берем одну буренку и уходим. Если Бобик против не будет». «Жуткая образина!» Аринка окинула нас круглыми глазами. «Почему ты ее не убил?» «Цифровой у нас правильный, по своим понятиям живет», — высказалась Кира. «Не тронешь его, и он не будет». «Хватит болтать!» — бросил я. «Коровник нарисовался!» Странный элитник уже сорвался за едой. Вискарь устремился в ту же сторону. Несчастные коровы, почуяв неприятности с приходом кисляка, мычали на все лады. А уж когда Бобик появился, такой ор начался со скачками по загону. Элитник пробился сквозь забор, видимо, прием давно отработан. Штакетник вдребезги, тут же попалась первая жертва. Удар в бочину, кровь во все стороны, понесся дальше. «Да он не пуганный совсем!» — весело воскликнул Кеннер. «Просто никогда не голодает», — поправил я. «Давай вон ту приберем», — указал на единственную скотину, что прибилась в ближний угол. «И уходим в стаб, поглубже. Не хочется на этот пир смотреть». «Жалко коровок», — Арина состряпала обиженно-жалостливую мордашку. «Ты что, и правда его не тронешь?» «Мне вот такие дела вообще не нравились. Хочешь, чтобы я убил ради тебя? За что? Он в своем мире, никому не мешает». Ничего не ответила. Отвернулась, словно получила пощечину. «Полегче, громила», — Кира встала между нами. «Ребенок же!» «Вискарь!» Умный пес проследил за моим взглядом и тут же рванул загонять корову. Спустя пару часов, когда уже стемнело, мы развалились вокруг затухающего костра. Кира с Ариной о чем-то шушукались. Вискарь дрых по своему обыкновению, дрыгая лапами. Кенарь уставился на угли, как и я, впрочем. «Затих вроде», — заметил знахарь. «Отъелся и уснул?» «Сомневаюсь». Я вспомнил длинные бессонные ночи. «Лежит где-нибудь с набитым брюхом, переваривает. Утром отправится искать недобитки». Словно в подтверждение, в десятки метров от нас проскользнула всклокоченная корова. «Му-у-у-у!» Кеннер поднялся с лежанки. «Схожу за дровами». Еще до ужина я попросил Киру потратить одну гранату и теперь знал, что до большой земли порядка 5 километров, и это в самом узком месте. Немаленькое расстояние, даже для меня. Вариант остаться и потренироваться я отмел сразу. Живчик на исходе. Есть спараны. Подростки обшарили дом и нашли бутылку водки. Хорошо, конечно, но для меня это жалкие слезы. Постепенно пришел к мысли, что придется прорываться. Детей в карман, а Кира с Вискарем рядышком. Бегом, ножками. Поступим так утром. А сейчас нужно хорошенько отдохнуть. На этой мысли я закрыл глаза. «Гав! Гав! Гав!» Я вылез со дна самого глубокого сна, готов был рвать и метать. «Какого хера?» — подскочил, осматриваясь. «Все на месте. Вискарь рычит. И было на кого. Вчерашний Бобик приперся». «Отвали, урод!» — синевласка отгоняла гостя, а тот гавкал, пытаясь что-то подобрать и, судя по поджатому хвосту, тут же свалить. Это ж кошмар какой-то. Один вид чудовищного размера собаки мог загнать в ступор. «Брысь отсюда!» Я подобрал недогрызенную вискарем кость и швырнул, как получилось, в сторону. Тот сиганул за добычей, сломав при этом березу. Нас обдало утренней росой. Шикарное пробуждение. «Что, уже всех съел?» Сонный Кеннер протирал глаза. «Получается так», — подытожил я. «Собираемся, разминаемся. Завтрак на той стороне». Не из вредности это сказал. Кое-кто пойдет пешком, и лучше на пустой желудок. «Молодежь!» Арина проснулась много раньше и подскочила, соответственно, быстрее. За ней и малолетний знахарь приподнялся. Встали рядышком. То, что надо. «Размялись! Молодцы! Обними ее, Кенарь!» Девчонка вспыхнула, вот-вот разродится гневной тирадой. Хорошо, хоть парень сообразительный. Улыбнулся и положил руку ей на плечо. Парочка тут же пропала. Ощутив тяжесть, посмотрел на Киру. 5 километров. Ты серьезно?» Девушка смотрела обреченно. «У меня же волосы выпадут». Бобик догнал косточку и лупился теперь на меня, с ней же в зубах. Глаза хоть и мутные, но видно, что хочет поиграть. «Шапку надень. Говорят, сохраняет». Нашелся я с ответом. «А вообще, у меня никогда не было лысых девчонок. Слышал, заводные?» «Мускулистые мертвяки не в моем вкусе, даже если маникюр поправишь». Я усмехнулся. Стена черноты, что начиналась в 50 метров, к игривым беседам не располагала. «Ладно, хорэ трепаться. Вискарь!» Пес бросил вылизываться. «Поступим, как в прошлый раз. Идем на полной. Вижу, что выдыхаетесь, прихожу на помощь. Вопросы?» «Если трещин не будет, я и сама справлюсь. Но черно, еще и провалиться можно. Приходится вглядываться». «Трещин не будет. Там болото. Придется по кочкам прыгать. Погнали!» «А?» — спросила на автомате. Ноги уже понесли. «Ты прикалываешься?» «Конечно, милая. Мускулистые мертвяки, те еще приколисты». Чернота, проглотив мои слова, придала им особый смысл.